омеблирован. Он был омеблирован еще в 1842 году, когда отец мой был казнен. Затем я уехала и ничего больше не знаю. Трудно установить при таких условиях серьезный инвентарь, — сказал пастор. — Простите меня, — шепнула молодая женщина. — Вы прощены, дорогая Анна. А фермы? Вы ведь сказали мне, что были фермы. — Три, я думаю. — А сколько земли? — Не сумею вам точно сказать. Я только знаю, что когда отец мой был в отпуску, у него уходило целое утро на то, чтобы верхом объехать свои владения. — Да, это порядочное владение. Самое меньшее — 10 000 акров. — Приблизительно, — сказала молодая женщина. — Теперь я припоминаю, от 10 000 до 12 000 акров. — Если припомнить, — продолжил преподобный, — что 120 000 акров маркиза Лэнсдоуна приносит ему 30 000 фунтов стерлингов, что 52 000 акров маркиза Клан Рикарда приносят ему 20 000 фунтов, что 70 000 акров графа де Бантри приносят ему 14 000 фунтов, то можно принять для счета доходов земли в Ирландии относительно их поверхности — отношение приблизительно как 3,5 относится к 1, и отсюда можно для интересующего нас случая вывести... — Какой вы ученый! — сказала молодая женщина. — Я изучал ирландский земельный вопрос, — небрежно сообщил он, — когда занимался работой о ресурсах англиканской церкви на этом острове. Вернемся, однако, к состоянию вашего батюшки. Оно выразится годовым доходом в 2500 фунтов, что по 6% составит капитал в 42 000 фунтов, приблизительно 210 000 долларов. Я припоминаю, раз навсегда для счета доллары, для того, чтобы легче было привести в одно целое инвентарь имущества, оставленного полковником Ли. Итак, в левой колонке я вписываю под именем О'Бриена 210 000 долларов. Жестом он выразил свое удовлетворение. Это может быть и произвольная цифра, так как мы не имеем в своем распоряжении сведений, чтобы точно установить ее. Но что бы там ни было, я того мнения, что надо временно держаться ее. — Я тоже, — сказала Аннабель. — И кроме того, к чему все это? — Как к чему все это? — Да, потому что одним и тем же приговором британского трибунала был осужден на смерть мой отец и вынесено постановление о конфискации всего имущества и, следовательно, состояния, которое вы только что так гениально оценили, не принадлежит мне больше. В этих условиях не все ли равно, точна цифра или нет? — А-а-а! — с досадой воскликнул Гуинет и прибавил с неудовольствием. — В таком случае вы могли бы избавить меня от всех этих ненужных расчетов. — Простите меня, — кротко сказала она, — но, видя, как хорошо вы знакомы с ирландскими делами, я была уверена, что вы знаете и то, что в политических делах осуждение на смерть ведет за собою конфискацию имущества. Гуинет не слушал. Он размышлял. Затем спросил, — разве такой приговор всегда неотменим? —